Вопрос. Тогда бессмертный зародыш, который был достаточно выращен пренатальной жизненностью в центре Цзянгун, продвигается к верхнему дантяню, в мозгу. Имеется ли для этого какой-нибудь предсказывающий знак или нет? Если нет, то когда же зародыш должен начать подъем? Ответ. Такой знак имеется. Без него нельзя узнать, когда наступает момент для подъема бессмертного зародыша к мозгу. Этим знаком является золотой свет, появляющийся в лунном свете и возникающий перед глазами практикующего. Это является тем моментом, когда зародыш должен быть поднят вверх. Практикующий должен немедленно перевести золотой свет в свою основную сущность и соединить отрицательную и положительную духовности, чтобы поддержать его. Положительная духовность еще слаба и подобна младенцу, и поэтому для выращивания ее должен быть применен метод кормления грудью. Согласно этому методу, то, что пусто, бесформенно, не лишено всего, ибо в нем имеется золотой свет, и поэтому оно не является пустым. Одновременно исходная полость духовности, дзэнь цяо между и позади глаз, будет излучать яркий духовный свет, и когда оба света соединятся, положительная духовность в верхнем дантяне, безмятежная и блестящая, смешивается с ними и становится безбрежной пустотой. Это объясняет, как выращивать и сохранять все тело положительной духовности, которое является основной целью метода кормления грудью духовного зародыша. Когда практикующий достигнет этого, он поймет, что означает выход духовности из тела. Это и есть поднятие бессмертного зародыша к верхнему дантяню в мозгу. Под трехэтапным подъемом подразумевается соединение воспроизводящей силы жизненности и духовности в одно целое, которое сублимируется в яркий лунный свет и падающие небесные цветы. Духовность выходит из зародыша и делается бессмертной. Вопрос. Вы сказали, что трехэтапный подъем совершается от центров нижнего, среднего и верхнего дантяней, и что нижний дантянь – то место, где воспроизводящая сила преобразуется в бессмертное семя. В среднем дантяне жизненность переходит в бессмертный зародыш, а в верхнем дантяне духовность сублимируется, так что она может выйти из зародыша. Мне не все ясно относительно воспроизводящей силы, которая может превратиться в бессмертное семя. И бессмертный зародыш, и выйти из верхнего дантяня получил бессмертие. Пожалуйста, объясните это подробнее. Ответ. Вы знаете, что половая связь создает потомство. Если мужской сперматозоид входит в женское яйцо, которое еще не возбуждено, то кровь женщины окружит семя, и потомство будет девочкой, положительной внутри и отрицательной снаружи. Если же женское яйцо будет возбуждено до того, как сперматозоид войдет в него, тогда сперма мужчины окружит кровь женщины, и отпрыск будет мальчиком, положительным снаружи и отрицательным внутри. Согласно даосскому учению о человеческом теле, союз духовности с жизненностью порождает бессмертное семя, получающееся от сублимации спермы, поскольку, когда духовность и жизненность соединяются в нижнем дантяне, они собирают все сперматозоиды и превращают их в бессмертное семя. Когда семя достаточно выращено и созрело, оно излучается. Духовность и жизненность тогда делаются неразделимыми, подобно железу и магниту. Сознание постепенно исчезает, в то время как основная сущность будет медленно развиваться, а ложные мысли перестанут возникать, освобождая путь правильным мыслям. Соединение духовности и жизненности означает смерть сознания и воскрешение основной сущности. Сердце и мысль, которые теперь будут ни внутри, ни снаружи, становятся массой безмятежности, которая еще долго будет пребывать в неподвижности, прежде чем снова начнет вибрировать. Это будет вибрация истинного семени, которая поднимается к центру Цзяньгун, где и останется.